Под груз достали трех вьючных коней, одного на заимку отвел паромщик Финоген, другого коня дал Селезневских, кум Филиппа Петровича, за третьим в Рубахину к Егорше сходила Дарья. Но до прибытия карателей собраться всем было нельзя, днем по городу не пойдешь. А потом сделать это стало еще труднее. Мезенцев, фельдшер Иван Герасимович и Лиза на своих конспиративных квартирах оказались отрезанными от заимки. На путях близ депо остановился поезд Меллера-Закамельского. Его обе стороны от него, далеко почти до семафоров, было выставлено охранение, а в привокзальном поселке так и рыскали жандармы. Никто достоверно не знал, как долго на станции пробудут каратели и что они станут делать. Слухи ползли, весь Шиверск из дома в дом они пройдут на прочес. Для того остановили и воинский поезд в подмогу себе. Значит, оставаться в городе больше никак нельзя. И всем, кто собрался в тайгу, только стемнеет, если успеет и сумеет, нужно уходить обязательно. Весь день Груня ждала мужа и тряслась от жути. Уж лучше бы он не приходил, а сразу пробирался к месту. Господи, что там творится на станции? Крики так и режут морозную мглу. Даже сюда сквозь окна, сквозь стекла доходят. Одного рабочего избили нагайками так, что на руках едва приполз человек. Познобил себе пальцы, другому плетью выбили глаз. Мезенцев только в самую глубокую тень прокрался домой. Груня уже отчаялась дождаться его. Саша уснул. Времени для разговоров было немного, да и о чем разговаривать, хотя наглядеться друг на друга. Ей в тайгу не идти, куда же в такой мороз и с ребенком? Наверное, здесь не тронут ее, ведь она даже на сходки рабочие редко ходила. Не станут же всех подряд, как палом сухую траву на поле сжигать. И вот теперь, стоя над постелью спящего сына, они прощались, как прощались 2 года назад. И как тогда, сдерживая в сердце тяжелую грусть, Иван утешал Груню скупыми словами и говорил, что пусть она не тревожится, товарищи опять ей помогут. Только сына, пусть сына бережет она пуще всего. У Груни немые слезы текли по щекам, ей одной оставаться привычно. Да в этом расставании есть разница. Когда в солдата она его провожала, смерть караулила там, а теперь караули дома, и лучше уж скорее из дому ему. «Ступай, Ваня, мило, ступай», — говорила она, и все не могла снять руку с его плеча. «А мы ничего, мы опять поживем без тебя. Грунюшка, если скоро вернуться нам будет нельзя, летом я вас к себе заберу. Ты об нас не думай. Ты думай, как сейчас тебе уйти на заимку к Порфирию». В дверь кто-то стукнул, тихонько, как стучат свои. Груня метнулась спросить, кто там. Иван отошел, на всякий случай встал за угол печи, сжимая в кармане рукоятку револьвера. «Господи, Паша!» — радостно вскрикнула Груня. Мезенцеву стало легко. «Вон кто, Павел?» «Ну, конечно, сейчас из Маньчжурии много едет солдат. Павел с пути зашел его проведать». «Спасибо, помнит». Иван сделал шаг навстречу гостю, но Груня вдруг почему-то охнула и стала тянуть дверь на себя. А потом горница сразу наполнилась солдатами, и кто-то выбил из руки Мезенцева револьвер, прежде чем он успел выстрелить. «Так вот, Паша, вот как мы встретились!» Словно оглушенный, Павел глядел на Мезенцева. «Действительно, встретились!» Солдаты стояли полукругом, тоже удивленные встречей, хотя и не понимали, кем Бурмакину приходится этот человек, товарищем или братом. Груня стонала. «Паша, как же ты, Паша?» «Нет, не знал я. Послали?» — наконец выговорил Павел. «Пришел по приказу?» Жандарм волновался. «Знакомые, буду теперь тянуть с разговорами», — он торопил Мезенцева. «Одевайся». Груня вдруг вцепилась в рукав Бурмакину. «Паша, Паша, да как же ты можешь?» трясла Бурмакина и стремилась заглянуть ему в глаза —